Лисий переполох. Система лисьих инстинктов необыкновенно сложна. Лисье Дао охватывает лишь малую часть. Записано оно было в незапамятные времена, чтобы остановить лисий хаос, в котором пребывали древние лисьи демоны и вообще лисы. Говорят, именно тогда обычные лисы научились культивации в лисоборотней. Сложно сказать, каким образом лисье Дао попало от лисьих демонов к лисам обычным. Вероятно, какой-то лисий демон спускался в мир людей и окультурил тамошних лис. Или лисьи инстинкты у всех представителей одной породы срабатывали одинаково, и какая-то мудрая лиса учила лисьему Дао всех остальных? Доподлинно никому не известно. Хуфэйцинь, как прирожденный лис, был их частично лишен. Поэтому, к примеру, не смог почувствовать выживших лис на Хулишань после небесной охоты тысячи молний. Но лисы по рождению обладали ими в полной мере, поэтому стоило одной лисе покинуть место обитания, об этом тут же узнавали все остальные. Лисьих знахари они чувствовали особенно хорошо. Когда Хусюань, уносимая Лаолуном, пересекла невидимую границу миров, сигнал об этом получили все лисы одновременно. Они взвыли и стали пробираться к поместьям Ху сплошным пушистым потоком. Лисьим знахарям было запрещено покидать мир демонов. И если источник Ци одного пропадал, то это могло означать только одно — смерть упомянутого знахаря. Никто и помыслить не мог, что лисий знахарь осмелится нарушить лисье Дао. Лисьи знахари обладали более острыми инстинктами в силу своего просветления, поэтому могли определить, что источник Ци не развеялся, а стремительно вознесся и исчез. Пока пушистая лисья орда текла по улицам Лесограда, они крышами пробирались к поместью Ху и застучали в ворота, требуя, чтобы их впустили, и объяснений. Ворота остались заперты. Худзин осознал пропажу одним из первых, еще когда Лаолун только-только взвился в небо мира демонов и не успел его покинуть. Старый лис схватил палку и помчался вдогонку, но лисы не умели летать, а брошенная вслед похитителю палка не долетела. Дракон вильнул хвостом и скрылся в облака. «Унес!» — зарычал Худзин в бешенстве. «Похитил!» Смутно он понимал, что без согласия Хусюань Лаолун вряд ли смог бы ее унести. Но гнал из головы эту мысль, как крамолу. Добровольное бегство лисьего знахаря — тяжелейшее преступление. Ни в какое сравнение не идет с похищением лисьего знахаря. Ни того, ни другого, впрочем, в лисьем мире никогда не случалось. Худзин вернулся в павильон, где уже собрались дядюшки Ху, и мрачно воцарился в нем. «Это предательство», — сказал первый дядюшка Ху. «Заговор. Лазутчик украл наши тайные знания. Все это было частью плана небожителей». «Хм», — буркнул Худзин. «Сначала они украли у нас Хушеня», — продолжал первый дядюшка Ху. «А остальные поддакивали, вернее, подтявкивали. Потом наследника семьи Ху, а теперь и верховного лисьего знахаря». «Хм», — опять буркнул Худзин. «Лисьи знахари осаждают поместье», — паниковал второй дядюшка Ху. «Они требуют разъяснений. Лисья орда уже на подходе. Если начнется лисья осада, вновь воцарится лисий хаос». «Хм», — только и буркнул Худзин. «Нельзя допустить, чтобы такое случилось», — настаивал пятый дядюшка Ху. «Лаоху, как глава великой семьи, ты должен принять меры». «Хм», — опять-таки буркнул Худзин. Ему не хотелось произносить этого вслух, но дядюшки Ху были правы. Как глава великой семьи он должен был выпустить манифест, чтобы успокоить лис. Если он этого не сделает, придет конец всему лисьему порядку. Но если сделает, придет конец его старшей дочери. Лисье Дао было категорично на этот счет. Одними отрезанными ушами не обойдешься. Лиса-преступника такого калибра следовало лишить лисьих сил, заклеймить и отправить к горе Хашань, где прикованный он оставался бы до конца времен без права на помилование или смерть. Дядюшки Ху насели на него, и он неохотно взял кисть и бумагу и написал манифест. Первый дядюшка Ху вышел за ворота к лисьей орде, расшугал особенно нахальных лис, которые наседали особенно сильно, и зачитал манифест главы великой семьи Ху. Сводился он к следующему. Лисий знахарь Хусюань сбежала или была похищена и покинула мир демонов, что является нарушением лисьего Дао и серьезным преступлением. Если или когда она вернется, то будет наказана за нарушение лисьего табу главой великой семьи Ху, собственно, Лапна. До тех пор лисы должны заниматься своими делами и не осаждать поместье Ху. Верховным лисьим знахарем временно назначается самый старый лисий знахарь из оставшихся. К манифесту лапу приложил Худзин. Лисы, выслушав манифест, начали расходиться. Пушистая река помелела. Лисьи знахари, уходя, негромко переговаривались. Эта оговорка показалась им странной. Сбежала или была похищена. Они были не дураки и сразу поняли, что Худзин знает больше, чем написал о том в манифесте. Но вряд ли удалось бы это доказать, поэтому лисьи знахари решили помалкивать. Самый старый лисий знахарь, которого временно назначили верховным лисьим знахарем, был такой старый, что у него даже усы побелели. Нюха он не растерял, о безопасности лисьего народа можно было не беспокоиться. А вот вероятное разглашение лисьих тайн никому не давало покоя. Лисьи знахари умели врачевать даже раны, нанесенные небесным оружием. И если исчезновение Хусюань было частью заговора небожителей, то всем лисьим демонам грозила опасность уничтожения. Добровольно или по принуждению, но она могла раскрыть им тайны лисьего мира, их сильные стороны и слабости. Некоторые светлые головы предположили было, что к заговору мог лапу приложить и Хушень, но из их шуб тут же выбили палками и пыль, и дурь, так что они прикусили языки. А услышит о Худзин, он бы вообще их за хвосты к воротам подвесил. А ведь и Хувей запропастился стараниями Лаолуна. Эта мысль не давала Худзину покоя. Именно дракон надоумил Хувея стать владыкой демонов и отправился в Небесный дворец, а спустя немного времени унес из мира демонов и Хусюань. И как считать это всего лишь совпадением? Поневоле подумаешь о злом умысле. К тому же Лаолун ему никогда не нравился. «Нужно вернуть Хувея или Хушеня, или их обоих», — сказал шестой дядюшка Ху. «Они разберутся». Худзин неохотно велел собрать лесоотряд и отправить его к небесным вратам, чтобы вызвать того или другого, а может, обоих сразу. Бесследное исчезновение Хуфэйциня тоже казалось Худзину подозрительным, но он не сомневался, что Хувей наведет на небесах шороху и вернет Хушеня лисам. Или хотя бы удостоверится в его безопасности. Худзин не спал и не ел, дожидаясь возвращения лесотряда. И вот тогда опять сработали лисьи инстинкты. Худзин почувствовал, что Хусюань возвращается.